Глава 8. К кабинету главного целителя мы пришли настолько быстро, насколько это было возможно. Но все равно пришлось немного подождать. Минут 10, что в нашем случае очень много. Приемное отделение осталось на это время без целителей. Как-никак пациенты могут прибыть в любой момент, и тогда счет идет на секунды. «Проходите», — сказала наконец секретарша. Главный сидел за своим большим столом, гости в погонах расположились по одну сторону от стола для совещаний, мы сели в другой, напротив них. «Я буду предельно краток», — сказал самый важный, похоже, главный в этой компании. Нейроинтерфейс идентифицировал погоны и сообщил мне, что это генерал-майор. «Ого! В нашем-то захолустье никак затевается что-то серьезное». «Для особой операции вблизи зоны аномалии», — продолжил генерал, — «нам нужен достаточно опытный и смелый целитель, умеющий к тому же обращаться с оружием, что тоже может пригодиться. К вам обратились, потому что вы каждый день находитесь практически на передовой, исцеляя десятки раненых и зараженных энергией аномалий бойцов, имеете достаточный опыт. Так как вы не являетесь военнослужащими, я не имею права вам приказать. Нам нужен доброволец». На этом генерал замолчал, сканируя взглядом присутствующих. Дольше всех он задержал взгляд на Герасимове, но тот словно прочитал его мысли и сразу помотал головой. «Мне нельзя, я за приемное отделение в ответе», — сказал Герасимов довольно смело, словно перед ним не высокие чины, а простые люди. «Я мог бы взять на себя временное исполнение обязанностей», — ставил свое слово Василий Анатольевич, сразу получив от Герасимова испепеляющий взгляд. «Я пойду», — спокойно сказал я, вставая со стула. «У меня пока только четвертый круг, но благодаря чуткому руководству наставника и обильной практике в приемном отделении я многому научился. К тому же я ходил в составе отряда в аномалию. Имел дело с монстрами, приходилось сражаться. Доспехи, которые вы видите на мне, сделаны из добытых лично мной в аномалии трофеев». «Если я правильно понял», — начал другой военный, всматриваясь в мой доспех, — «вы убили бронированного танка и лесных тарантулов». «Совершенно верно», — сказал я, улыбнувшись его осведомленности. «Танка убил не сам, но участвовал в этом». «Хм», — задумчиво произнес генерал, обмениваясь взглядами со своими коллегами. «Четвертый круг не густо». Я никак не стал это комментировать, сел обратно на стул и ждал вердикта. Стараясь выровнять пульс дыханием, поймал взгляд Герасимова. Он смотрел на меня с удивлением, но в то же время с уважением и одобрением. «А вы что скажете по этому поводу?» — спросил генерал у моего наставника. «Юноша готов к серьезным испытаниям?» «Если он будет единственным целителем на батальон, то точно не справится», — задумчиво ответил Анатолий Федорович. «А если на взвод, то должен. Вы же не собираетесь его подставлять, верно?» «Это будет небольшой отряд», — сказал третий военный, который до сих пор молчал. «Порядка 2 дюжин опытных бойцов. Под заданные параметры ваш целитель подходит и будет вполне оптимален». Военный смотрел на меня настолько пристально, что у меня из ушей просто обязан был пойти дым. Судя по погонам, майор. Возможно, он и будет руководить этим отрядом, и сейчас он анализировал, стоит ли брать на столь важное и ответственное задание совсем юного практиканта. Его испытующий взгляд я встретил спокойно и уверенно. По крайней мере, изо всех сил старался, чтобы это выглядело именно так. Кажется, мои усилия были не напрасны. Ему понравилось. «Больше желающих нет?» — спросил генерал, снова обводя всех взглядом. Видимо, моя кандидатура ему не очень понравилась. «Студент довольно-таки неплох», — решил ставить свое веское слово главный целитель. Заметив на себе мой слегка удивленный взгляд, он решил добавить: «Анатолий Федорович является его наставником, и он хорошо о нем отзывается». Я заметил, как у Герасимова дернулся глаз, но он промолчал. «Я ведь правильно говорю, Анатолий Федорович?» — спросил наш непосредственный глава, ища поддержки у своего подчиненного. «Было дело», — сказал Герасимов и посмотрел на генерала, потом на меня, словно спрашивая взглядом. «Ты уверен?» Я молча коротко кивнул. «Парень действительно неплох. Но я же правильно понимаю, отряд не будет забрасывать в эпицентр аномалий для охоты на драконов?» «Никаких драконов», — сурово ответил майор. «Наша цель — отвлекающий маневр. Мы должны перенаправить прорывающуюся из аномалии нечисть по другому пути, где встретят наши хорошо укрепленные позиции. Полевых целителей сейчас не хватает, а в этот отряд он нужен обязательно. «Ну что, Вань, справишься?» — обратился ко мне мой наставник. В его взгляде читались одновременно гордость за ученика и тревога за его судьбу. «Да», — коротко и уверенно ответил я, — «без всяких там думаю и, наверное». При этом я уверен и прямо смотрел в глаза генералу и майору. Если я правильно понял, именно они будут решать. «Хорошо», — сказал генерал, увидев утвердительно кивок майора. «У вас примерно 5 часов на сборы, потом за вами приедет наша машина. Свои доспехи и оружие с собой можете не брать, вам все выдадут. Вечером инструктаж, и в ночь выдвигаетесь на стартовую позицию для выполнения маневра». «Пока можете быть свободны», — сказал нам главный целитель, когда генерал закончил и передал ему слово. «Приступайте к своим обязанностям». «Спасибо, что разрешил. Чуть не вырвалось у меня изо рта, вовремя удержался». Вставая со стула, снова встретился взглядом с майором. Он теперь смотрел на меня с интересом, а не пытался прожечь во мне дыру взглядом. «Ну ты даешь!» — восхищенно протянул Василий Анатольевич, когда мы вернулись в приемное отделение. «Отчаянный! Держись там!» «Постараюсь», — ухмыльнулся я. Немного странно было слышать от этого зазнайки такие слова, но мне показалось, что он говорит искренне. Возможно, просто радуется, что не стали рассматривать его кандидатуру, вдыхая с облегчением. Олег Валерьевич посмотрел на меня с сочувствием и не сказал ни слова, лишь молча похлопал между лопаток. «Идем со мной», — сказал Герасимов и немного грубо потянул за собой за локоть. «Что-то не так?» — спросил я у него, когда мы снова поднимались по лестнице на 2-й этаж, пытаясь понять причину его раздражения. «Да все не так, Ваня!» — выдал Герасимов, остановившись на лестничной площадке и повернувшись ко мне лицом. «Все не так! Дурак ты, Ваня, смелый, но дурак!» «Это еще почему?» — нахмурился я. Рассчитывал на его поддержку, тут такое. «Я знаю этого майора!» — вздохнул мой наставник и покачал головой. «Он в такие дыры вечно лезет, куда драконы не осмелятся в сортир сходить. Какую-то муть они затевают. Ну, теперь уже поздно весла сушить. Ты там береги себя!» Продолжил он уже в совсем другом тоне. «Ты должен выжить и вернуться обратно. Ты мне нужен. Я еще тебя через все круги ада не пропустил!» Зловеще ухмыльнулся он. А вот это уже совсем другой разговор. Наставник видит во мне большие перспективы. Уже повод для гордости. «Буду очень стараться», — сказал я. «Пошли в библиотеку», — сказал он, продолжив подниматься по лестнице. «У тебя память хорошая, как я посмотрю. Скажу, что почитать очень пригодится для всяких непредвиденных случаев». «Здорово, спасибо большое», — сказал я, поспешив за ним по коридору к знакомой двери. «Он ведь даже не догадывается, насколько хорошая у меня память. Точнее, память моего нейроинтерфейса, который запечатлит каждую открытую мной страницу, систематизирует и будет своевременно выдавать нужную информацию и в концентрированном виде». Другие могли только мечтать о доступе к секретной разработке рода Демидовых. На ознакомление с жизненно необходимой литературой мне было выделено 2 часа, что мне вполне хватило. Когда Герасимов вернулся за мной, на столе лежала открытая самая ценная, на мой взгляд, книга по применению целительства в боевых и приближенных к боевым условиях. Теперь в теории я неплохо подкован. Осталось дело за практикой. Там я уже покажу, какую сильную поддержку может оказывать целитель на поле боя. «Пошли!» — сказал Анатолий Федорович, захлопывая книгу у меня перед носом и увлекая меня за собой. «Я попросил, чтобы тебе обед пораньше принесли. Не ехать же голодным. Сухпайка ты еще нажуешься». Мы спустились на 1-й этаж, но, вопреки моим ожиданиям, не пошли в ординаторскую, а остановились перед дверью лаборатории. Герасимов открыл дверь и подтолкнул меня внутрь. На столе стояла тарелка ароматно пахнущего борща, картофельное пюре с солидной порцией гульша и большая кружка чая с бутербродом. «Я столько не съем», — пробормотал я, прикинув объем, но желудок уже был готов со мной поспорить. «Съешь», — твердо сказал Герасимов, усаживая меня за стол. «Тебе силы нужны. Вот тебе ключ. Закроешь потом». Наставник резко развернулся и вышел из лаборатории. А я, чтобы не тянуть время, жадно набросился на угощение. Нормальной домашней пищи я не ел давно. Ну, может, за исключением вчерашнего обеда в трактире, но там все равно было не так вкусно. Если я правильно понял, в ближайшие дни меня ждет только сухпаек. Эта мысль делала момент наслаждения еще ярче. После сытного обеда, чтобы глаза и не вздумали смыкаться, Герасимов провел со мной пару мастер-классов на недавно поступивших приемных раненых. Каждый раз он присматривался к конфигурации пальцев, но придраться было не к чему. Я уже делал все правильно на автомате. В назначенное время я стоял на крыльце госпиталя. Точнее, к этому времени я стоял уже минут 10. Хоть я и ненавижу ждать, но еще больше терпеть не могу заставлять ждать себя. Доспехи я решил не снимать. Если мне выдадут что-то другое, тогда сниму, а протазан все равно возьму с собой. К этому немного неприглядному для обычного обывателя оружию я привык как к родному. Мне всегда нравились упражнения с копьем, и при умелом владении оно нередко выигрывало у меча, топора и молота. Уже дистанции, так 100%. Тем более у моего рода было достаточно на работах именно с этим оружием, а наставники уже помогли отшлифовать умения. Рычание двигателя я услышал раньше, чем увидел сам бронированный автомобиль со странной системой защиты, делающей его почти невидимым. Не возникало сомнений, что это и есть машина того самого элитного спецназа, в составе которого я должен был поехать на пока неизвестную мне боевую операцию. Но... прямо невидимость? Не слишком ли избыточно, или я чего-то не знаю? И Герасимов был прав, и тут что-то нечисто? Броневик легко развернулся на площадке и остановился правым боком ко мне. Дверь открылась, выглянул военный и критически осмотрел меня с головы до ног. «Иван Комаров?» — спросил он, сомневаясь, что видит перед собой целителя. «Правильно, белый халат ведь остался в ординаторской, сейчас я больше смахиваю на воителя». «Он самый», — кивнул я и сделал первый шаг вперед. «Ты там береги себя, Вань!» — услышал я позади голос Герасимова и вместо того, чтобы сделать второй шаг, резко развернулся. «Буду стараться», — улыбнулся я наставнику и хотел было сделать шаг к нему навстречу. «Молодец, удачи тебе!» Он улыбнулся мне в ответ, потом резко развернулся и ушел, когда я уже собирался протянуть ему руку. Ну и правильно, долгие прощания ни к чему. К тому же подавать руку старшему первым — моветон. Здороваться надо первым, а вот руку тянуть — неправильно. «Комаров, ты идешь?» — раздраженно бросил военный. «Или тебе красный коврик постелить?» Я молча повернулся к броневику, быстро преодолел отделявшее меня от него расстояние, юркнул внутрь, плюхнувшись на свободное сиденье. С партизаном в кабине было не очень удобно, и я положил его на пол вдоль стеночки. Дверь автоматически закрылась, и машина рванула на въезд территории госпиталя, заставив меня схватиться за поручень. «Разве тебя не предупредили, что свои доспехи надо дома оставить?» — громко спросил военный, чтобы перекричать рев мотора. «Я домой попасть не успел», — так же громко ответил я. Почему-то я был уверен, что ему объяснять не обязательно. «А этот палк тебе зачем?» — спросил он, кивнув на протазан, который я прижал ногой к стене, чтобы он не катался по полу. «Это мой талисман на удачу», — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Ну-ну», — выдал военный, глядя на меня, как на человека с причудами. «Лучше бы ты это выкинул, абсолютно бесполезная штука». Я ничего не стал ему на это отвечать, не вижу смысла. Выкидывать свое оружие я не собираюсь. Уставившись в открытую круглую бойницу, я смотрел, как мимо пролетают деревья. Значит, мне не показалось, что мы едем достаточно быстро. Жаль, что не совсем понятно, куда. Минут через 15 броневик резко остановился, и дверь открылась. «Вылезай!» — скомандовал сопровождавший меня солдат. Я осторожно развернул протазан, пронеся его наконечник над головой сопровождающего, и выскочил на улицу. Сзади послышалось недовольное бурчание, по-моему, с ненормативной лексикой, но я не стал обращать на это внимания и даже не обернулся. Похоже, что мы удалились от города на юго-восток, потому что в противоположной стороне на горизонте я увидел смотровые вышки и блестевший золотом шпиль звонницы. На опушке леса был разбит внушительный палаточный лагерь. Вряд ли гарнизон соседней воинской части будет этим заниматься. Значит, подоспело солидное подкрепление. «Иди за мной, копейщик!» — небрежно бросил сопровождавший меня военный и повел к самому большому шатру с развивающимся над ним флагом Российской империи. Сопровождающий доложил стоявшему у входа часовым о прибытии. Один из них юркнул в шатер и через минуту вышел, открывая передо мной полог шатра. И я вошел внутрь, стараясь ничего не повредить наконечникам партизана. Немного странно, думал, что мне скажут оставить оружие у входа. За столом в центре шатра сидели три знакомые уже фигуры. Еще двоих я видел впервые. На столе лежала карта местности, изрисованная маркером. Когда я вошел, все замолчали и смерили меня оценивающим взглядом. «Молодой человек, вам же сказали оставить дома свои доспехи и оружие», — сказал полковник, который сидел рядом с генералом, так же, как и в кабинете главного целителя. «Если мне дадут другие доспехи, то свои я временно оставлю здесь», — спокойно ответил я. «У меня не было в крови подобострастия к высшим чинам, и я разговаривал с ними почти на равных». «И где вы собираетесь их оставить?» — ухмыльнулся полковник. «В кустах?» «Но мы же с вами сейчас не в кустах разговариваем», — спокойно возразил я. «А он дерзкий», — ухмыльнулся майор, под командованием которого и пойдет на спецзадание особый отряд. В его взгляде промелькнуло довольство. «Вот ты и храни тогда его панцирь где хочешь», — рыкнул на него полковник, недовольно нахмурившись. «Господа, давайте вернемся к обсуждению операции», — прикрикнул на них генерал. «Майор, распорядитесь, чтобы вашего целителя обеспечили всем необходимым». Майор бросил взгляд на стоявшего в стороне бойца и кивнул на меня. Тот отделился от стойки шатра и направился к выходу. «Идем», — бросил он мне на ходу. Военные не любят много разговаривать, особенно с посторонними, а для них я явно не был своим. По крайней мере, пока, а там видно будет. В лагере царила суета, но суета упорядоченная. Живая сила и техника передвигались с точностью скользящих по лабиринтам процессор электронов. Жизнь бурлила, но не переливалась бесконтрольно через край. Все шло своим чередом. Мы прошли чуть не половину лагеря, когда остановились у входа в длинный шатер, возле которого стоял один часовой. Нас он пропустил, даже не моргнув. «Это целитель-доброволец», — сказал мой провожатый, уставившимся в записи в журнале прапорщику. «Надо снарядить как следует. Майор Федулов сказал, что лично все проверит». «Проверит он», — произнес прапорщик с тяжелым вздохом, оторвал взгляд от журнала и устало посмотрел на меня. «Да ты же молодой совсем. Ты точно целитель?» «Точнее не бывает», — спокойно ответил я, стараясь не обращать внимания на неприязнь и недоверие в его взгляде. Такое впечатление, что сама мысль о том, что надо встать и пойти искать для меня обмундирование, причиняет ему боль и страдания. Забавные все же люди бывают. «Ну пошли, целитель», — последнее слово он произнес с усмешкой. «Будем делать из тебя человека». Прапорщик, непрерывно продолжая ворчать и жаловаться на тяготы военной службы, без особого труда и перенапряжения находил на стеллажах все, что необходимо. Мои доспехи, оружие и ботинки я сложил в выданный мне мешок, который затем был закинут на самую верхнюю полку. Я надел точно подошедшую по размерам военную форму, высокие берцы с автошнуровкой и усиленной защитой. Потом почти вся форма скрылась под сплошным легким доспехом. Шлем на голове сидел идеально, не ограничивая движение и обзор. Несмотря на все нежелание совершать лишние телодвижения, прапорщик свое дело знал и ни разу не обшибся с размером. Свой рюкзак мне тоже пришлось отправить на верхнюю полку. Мне был выдан специальный рюкзак армейского целителя. Странная конструкция распласталась на спине, легла на плечи и широкими лапами обхватила живот. Что самое удивительное, его вес я почувствовал только ногами, двигаться он не мешал. Интересно, такое снаряжение только у спецназа? Наверное, да, подобного снаряжения я у стоявших у ворот Каменска солдат ни разу не видел. Напоследок он выдал мне пояс, на котором висели две кобуры с пистолетами и запасными обоймами. В прорезях на рукоятках я увидел светящиеся голубые магические патроны. Дорогая вещь, между прочим. В довершие ко всему я получил короткий автомат с таким же боеприпасом. «А палку свою в угол куда-нибудь поставь», — буркнул прапорщик, возвращаясь к своему ненаглядному журналу учета. «Это не палка, а усиленный магией партизан», — пояснил ему тоном, как ребенку говорят о вреде пихание пальцем в розетку. Он не раз мне жизнь спасал и еще спасет. «Ну-ну», — усмехнулся прапорщик, бросив короткий взгляд на Протазан. Потом снова вернулся к журналу. «Бери с собой, будешь от майора комаров отгонять». «Главное, чтобы от тебя мух не пришлось», — буркнул я себе под нос, выходя из шатра. Надеюсь, что он не услышал. Я оглянулся и не увидел солдата, который меня сюда привел. Сначала я решил подождать, уперев древко Протазана в землю. Положил вторую руку под висевший на плече автомат. Наверное, со стороны смотрится довольно гротескно сочетание ультрасовременной амуниции и копья. Но мне удивленные взгляды проходивших мимо военных были до лампочки. Поняв, что сопровождавший меня боец не вернется за мной, я нашел взглядом реющий над штагом главнокомандующего флаг и двинулся в ту сторону.